Глава 15. Каждый идиот. Спейд и сержант Полхаус ели студень из свиных ножек в немецком ресторанчике. Полхаус сказал, с трудом удерживая желе на вилке, которая застыла на полпути между тарелкой и ртом: «Послушай, Сэм, забудь о прошлой ночи». Он был неправ, но ведь любой может потерять голову, если его взять в такой оборот. Спейд задумчиво смотрел на полицейского детектива. «Ты за этим меня позвал?» — спросил он. Полхаус кивнул, положил желе в рот и проглотил его. «В основном за этим». «Тебя Данди прислал?» Полхаус скривил рот. «Ты же знаешь, что нет. Он такой же упрямый, как и ты». Спейд улыбнулся и покачал головой. «Нет, Том, не такой», — сказал он. «Он только в голову себе вбил, что такой же». Том ухмыльнулся и вонзил нож в свиную ножку. «Ты когда-нибудь повзрослеешь?» — проворчал он. «Ну что ты на стенку лезешь? Тебя ж не покалечили. И в конце концов твоя взяла. Какой смысл зуб на него точить? Ты просто ждешь неприятностей на свою голову». Спейд аккуратно положил нож и вилку на тарелку и опустил руки на стол. От его легкой улыбки повеяло холодом. «Мне неприятности искать не надо. О том, чтобы они у меня были, похоже, печется каждый фараон в этом городе». Румянец Полхауса стал заметнее. Он сказал: «И ты это мне говоришь?» Спейд взял нож и вилку и снова принялся за еду. Полхаус ел молча. Наконец Спейд спросил: «Видел горящий пароход в бухте?» «Видел дым. Будь человеком, Сэм. Данди не прав, и он знает это. Почему ты не хочешь спустить это дело на тормозах?» «Может, мне следует найти его и спросить, не очень ли он ушиб свой кулак, а мой подбородок?» Полхаус со злостью впился зубами в свиную ножку. Спейд спросил: «Фил Арчер больше не заявлялся с новыми обвинениями?» «О, черт! Данди никогда и не думал, что ты убил Майлза. Но не мог же он не проверить заявление Фила. Ты бы сделал то же самое на его месте, сам знаешь». «Вот как?» В глазах Спейда мелькнул зловещий огонек. «Почему он вдруг решил, что Майлза убил не я? Почему ты считаешь, что Майлза убил не я? Или, может, ты этого не считаешь?» И без того красное лицо Полхауса побагровело. Он сказал: «Майлза застрелил Терсби». «Это точно?» «Да. Тот револьвер у Эбли был его, а пуля, убившая Майлза, вылетела именно из того револьвера». «Ты уверен?» — спросил Спейд. «Вполне», — ответил полицейский детектив. Мальчишка, посыльный из отеля, где жил Терсби, заметил этот револьвер в его номере в то самое утро. На него нельзя было не обратить внимания, уж очень он необычный. Я таких раньше не видел. Ты же говорил, что их больше не производят. Невозможно, чтобы тут появился второй такой револьвер. И даже если бы появился, то куда тогда делся револьвер Терсби? А именно из него убили Майлза». Детектив поднес кусок хлеба ко рту, но затем опустил руку и спросил: «Ты сказал, что видел такие револьверы раньше. Где?» Он положил кусок хлеба в рот. «В Англии, до войны». «Точно. А я и забыл, что ты был там». Кивнув, Спейд сказал: «Тогда на моей совести остается только один Терсби». Потный багровый Полхаус заерзал на стуле. «Господи, неужели ты не можешь забыть об этом?» — взмолился он. «Это чепуха. Ведь сам знаешь не хуже меня. Ты стал таким обидчивым, что можно подумать, ты не работаешь сыщиком. Неужели ты никогда не обвинял невиновных в том, в чем мы обвинили тебя?» «Ты хочешь сказать, попытались обвинить меня, Том, только попытались?» Полхаус выругался в полголоса и набросился на остатки свиной ножки. Спейд сказал: «Хорошо. Ты знаешь, что это не так, и я знаю, что это не так. А что знает Данди?» «Он тоже знает, что это не так. Что это его вдруг осенило?» «Ты же знаешь, Сэм,

Голос его был низким, хриплым и взволнованным. «Что ты хочешь сказать? Что я убил его по заданию его кредиторов? Или просто выследил и дал им возможность убить его самим?» «Нет, нет!» — запротестовал окружной прокурор. «Ты меня не так понял!» «Надеюсь», — сказал Спейд. «Он не то имел в виду», — сказал Томас. «А что он имел в виду?» Брайан замахал рукой. «Только то, что ты мог ввязаться в это дело, ничего не подозревая». «Могло же?» «Понятно», — фыркнул Спейд. «Негодяем ты меня не считаешь. По-твоему, я просто дурак?» «Ерунда», — отозвался Брайан. «Предположим, кто-то нанял тебя найти Монахана, сказав, что он сейчас в Сан-Франциско. Этот кто-то мог наврать тебе с три короба. Например, сказать, что Монахан его должник, не уточняя деталей. Как ты мог догадаться, что стоит за этим? Почему бы тебе не считать это обычной детективной работой? И тогда ты, конечно, не несешь никакой ответственности за свое участие в этом. Если, конечно...» Здесь его голос стал выразительнее, а слова медленнее и отчетливее. «Ты не стал соучастником преступления, скрыв от властей убийцу или же сведения, которые могли привести к его поимке». Гневные складки на лице Спейда разгладились, в голосе его тоже не было прежнего гнева. «Ах, вот что ты имел в виду!» «Именно!» «Хорошо. Тогда никаких обид. Но ты ошибаешься». «Докажи!» Спейд покачал головой. «Сейчас доказать не могу. Могу просто рассказать». «Тогда расскажи». «Меня никто никогда не нанимал, чтобы делать что-либо, связанное с Дикси Монаханом». Брайан и Томас обменялись взглядами. Снова посмотрев на Спейда, Брайан сказал: «Но, по твоему собственному признанию, кто-то нанял тебя, чтобы делать что-то, связанное с его телохранителем Терсби». «Да, с его бывшим телохранителем Терсби». «Бывшим?» «Да, бывшим». «По-твоему, Терсби больше не связан с Монаханом? Ты это точно знаешь?» Спейд протянул руку и бросил окурок в пепельницу. «Я ничего не знаю точно, если не считать того, что мой клиент ни сейчас, ни в прошлом не интересовался Монаханом. Я слышал, что Терсби увез Монахана на восток и там удрал от него». Окружной прокурор и его заместитель снова переглянулись. Томас сказал, стараясь скрыть волнение: «Это дает делу новый поворот. Друзья Монахана могли поквитаться с Терсби за то, что он бросил Монахана». «У мертвых игроков друзей не бывает», — сказал Спейд. «Мы получили две новые версии», — сказал Брайан. Он откинулся на спинку кресла, несколько минут смотрел в потолок, а потом снова сел прямо. Лицо прирожденного оратора просветлело. «Собственно, остались только три возможности. Первое. Терсби убит игроками, которых Монахан надул в Чикаго. Не зная, что Терсби бросил Монахана, или не веря в это, они убили его как сообщника Монахана, или чтобы он не мешал им добраться до Монахана, или же потому, что он отказался вывести их на Монахана. Второе. Его убили друзья Монахана. И третье. Терсби выдал Монахана кредиторам, а потом что-то не поделил с ними, и они убили его». «Ты не учитываешь еще одной, четвертой возможности», — сказал Спейд с веселой улыбкой. «А вдруг Терсби умер от старости? Вы что, ребята, серьезно?» Брайан ударил ребром одной руки по ладони другой. «И тем не менее разгадка находится среди этих трех возможностей». Теперь он говорил, не пытаясь скрыть свою властную уверенность. Правая рука с вытянутым указательным пальцем поползла вверх, потом чуть вниз, и вдруг застыла на уровне груди Спейда. «И ты можешь дать нам сведения,